Кто все эти люди? Они не жили в замке. Зачем они здесь?» Лайонел пожал плечами. «Они мои гости. Здесь они едят и пьют. Они гниют. Они умирают. Такова судьба всего живого». «Ты тоже болен?» — спросил его Морган. Ему показалось, что эта бессмысленная болтовня свидетельствовала о помешательстве Лайонела. «А что с твоей женой? Что с детьми?» Лайонел уставился на него, стараясь в полумраке разглядеть, с кем он говорит. Он вытер с лица пот. «Умерли. Все умерли. И я тоже. Это не я. Это лишь то, что осталось от Лайонела Харли. Скоро червяки съедят всех в Стоунхеме. И тогда наступит конец всему. Ты веришь в это, странник?» «Возможно», — согласился Морган, оглядев огромный зал. Теперь его глаза привыкли к полумраку. Он увидел трупы. Они лежали вдоль стены, куда их оттащили. От отвращения Моргана передернуло. «Почему ты не прикажешь своим людям выгнать весь этот пьяный сброд? Надо похоронить мертвых, иначе вы все умрете». «А какой в этом смысл?» «Да, мы умрем», — сказал Лайонел и зашелся в кашле. Он с трудом поднялся со своего кресла и оперся о край стола. «Я весь разбит. Эта сука, моя сестра, погубила меня. Мне незачем больше жить». Он снова начал кашлять, прижимая ко рту смятый платок. Когда он поднял голову, Морган увидел кровь на его губах. Одежда Лайонела была мятой и грязной. Поседевшие волосы спутались и сальными прядями спадали на лицо. Морган никогда не видел его таким неопрятным. Это был совсем другой человек. «Ты болен. Тебе нужно лечь в постель». «Нет, нет, туда нельзя идти. Эта мертвая сука лежит в моей кровати», — со слабой улыбкой произнес Лайонел. «Подумать только. Она всегда была как мертвая в моей постели». Он хмыкнул, поражаясь своему глубокомыслию, и у него начался новый приступ кашля. Морган смотрел на своего врага. Его ненависть вдруг исчезла. Вот, наконец, он встретился лицом к лицу с Лайонелом Харли, но не мог убить несчастного. Теперь Лайонел вызывал жалость, а не гнев. Морган направился к выходу. Здесь больше нечего было делать. Ему хотелось поскорее выбраться из этого ада. Хорошо, что Изабель осталась во дворе и не увидит, как осквернено ее родовое гнездо. «О, Боже, Лайонел, неужели это ты?» Морган резко обернулся, услышав ее голос. Изабель стояла рядом, прижав руки к лицу. Все-таки она пошла за ними. Морган был готов на все, лишь бы она не видела этого разврата и падения. «Изабель, назад! Не приближайся!» — сердито крикнул он, преградив ей дорогу. «Изабель!» — повторил Лайонел, услышав знакомое имя. «Так зовут мою сестру. Эта подлая сука предала меня. Она причина всего этого. Только она виновата в том, что произошло.